Повесть о деревенском кладбище и посланцы небес. Нет такого омерзительного поступка, какому не нашлось бы благородное оправдание. Записки на облаках. Садзюи Сен из храма Вакаикуса. Глава первая. Мельник и гейша. Первое. Лучшие люди. Тихо! Торимон Хидео, старшина караула ночной стражи, замер на месте. Шедший позади Икеда едва не налетел на старшину. Отчаянно взмахнул руками, ловя равновесие. Так суматошно хлопает крыльями гусь, поскользнувшись на льду. Даже не подумав высмеять или обругать сослуживца, Хидео вслушивался в ночь. Показалось, нет? Хрустнул снег под тяжкими шагами Нисимуры. В отличие от Икеды, Нисимура ходил с превеликой осторожностью. Вот остановился. Глянул на старшину, поднял фонарь над головой. Тишина. Наконец-то тишина. На Оониси, большой западной улице, плавали кляксы света от масляных фонарей. Редкие, зыбкие. В пространстве между ними царила тьма. Нет, Хидео не померещилось. В этой неприятной тьме определенно что-то двигалось. Вновь послышался хруст снега, теперь уже далекий. Мелькнула смутная тень. Пропала. Возникла опять. Качнулась, словно от порыва ветра. Вот только ветра не было. Фонари, тот, что в руке Нисимуры, и те, что висели над воротами, горели ровно. Тени не шевелились, лежали смирнехонько, будто приклеенные к мостовой. Лишь этой одной не сиделось на месте. «За мной!» — вполголоса велел Хидео. «Быстро!» Можно ли спешить и не шуметь? Эхо отдавалось от стен и заборов. Снежная каша, подтаявшая днем, к ночи схватилась шершавой ледяной коркой. Корка эта, будь она проклята, отчаянно трещала и скрипела. Пыхтение Нисимуры слышали, небось, в храме Вакаикуса и молились Будде за спасение от чудовищ-людоедов. «Если это злоумышленник», — с неудовольствием подумал старшина, — «он уже 10 раз удрал. Нырнул в ближайший проулок, ищи свищи его теперь в темноте». Впереди послышалось неразборчивое бормотание. В пятно света шагнула темная фигура. Качнулась, сделавшись похожа на моряка, который пытается устоять на шаткой палубе в шторм. Некая сила влекла человека к ближайшему забору. Отказавшись от сопротивления, человек почти упал на забор и замер, вздыхая с немалым облегчением. «Ночная стража! Назовите себя!» «Стража? Кто вы такой? Что здесь делаете?» Хидео уже знал ответ на второй вопрос. Сакке, чеснок, имбирь, жареная рыба. Букет определялся за 5 шагов, стоило лишь потянуть носом. От забулдыги разило так, словно в сакке он искупался, а чесноком натерся с головы до пят. «Стража, как я рад вас видеть!» В голосе ночного гуляки сквозило искреннее умиление. «Кто вы такой?» — повторил Хидео, отделяя слово от слова. За спиной кашлянул Икеда, пытаясь сдержать смешок. «Вы не знаете?» «Я вас не знаю, назовитесь». «Надо же, вы не знаете, Казуки я». Пьяница гордо выпятил грудь и едва не упал. «Казуки три бани». «Казуки? Владелец 3 городских бань? Богатый человек, по слухам. Одет прилично, похоже, не врет. Куда ему врать? Сакэ только что из ушей не льется. Где вы живете?» «Здесь, где-то здесь». «В этом квартале?» «Оониси». «На улице Оониси?» «Да». «Мы сейчас на улице Оониси. Скажите, где ваш дом, и мы вас проводим?» «Не знаю, я не знаю». Казуки шмыгнул носом. Из глаз его градом хлынули слезы. «Я ищу. Мой дом пропал». «Ваш дом в конце улицы? В начале?» «В начале конца, возле порта. Второй с краю». «Справа? Слева?» «Справа, нет, слева». «Вы шли в другую сторону?» «Да». Изумление владельца бань было неподдельным. «Идемте, мы вас проводим. Да, поспешим же». На радостях Казуки попытался обнять Хидео и наверняка сбил бы старшину с ног, если бы и Кэда с Нисимурой не подхватили гуляку под руки. «Несите его», — велел Хидео, — «сам не дойдет». Меньше всего ему хотелось доставлять пьяницу домой. Купаться в перегаре, который окружал Казуки плотным, почти осязаемым облаком, ну уж нет. Но разве можно бросить гуляку на улице? Заблудится, свалится, заснет и замерзнет насмерть. Оно хоть и весна, да ранняя, морозит стот еще. По дороге Казуки не уставал петь хвалы своим спасителям. Это хотя бы отчасти скрасило путь. Увы, близость дома придала Казуки сил. Его бормотание сделалось громче, а там и вовсе превратилось в громогласные выкрики. Все попытки утихомирить счастливого бани-владельца пропадали в туне. «Лучшие люди! Пожалуйста, не кричите! Ночная стража, угомонитесь, просим вас! Лучшие, да, не мешайте людям спать! Бонзай!» Хлопнули ворота. На улицу выбежал молодой человек, высоко поднял над головой фонарь. На лице юноши явственно читалась тревога. «Отец? Что вы натворили на этот раз? Вас арестовали?» Нисимура с Икедой расхохотались в голос. Даже Хидео усмехнулся. Похоже, Казуки искал свой дом не впервые. «Не беспокойтесь, все в порядке. Тысяча благодарностей. Ваш уважаемый отец потерялся, ничего страшного. Умоляю, простите его. Забирайте родителя и уложите его спать. Моя признательность не имеет границ». «Это моя благодарность не имеет границ», — взревел Казуки. «Ночная стража, да, никто мне и не помог, а они помогли. Моя благодарность, благодарность, да где же она?» С трудом он нашарил за поясом тугой мешочек. Сосредоточенно сопя, развязал шнурок, стягивающий горловину. Сунул руку внутрь. «Нижайший, прошу принять». Когда юноша увел отца в дом, Нисимура посветил фонарем. Икеда пересчитал полученные от Казуки серебряные монеты. По 3 моммы. Каждому. И 1 моммы. Сверх того вам, Хидео-сан, как старшему. «Славный улов. Не зря старались, а?» Хидео кивнул, соглашаясь. «Каждую ночь бы так. Возвращаемся. Пройдем через порт. Как скажете, Хидео-сан». В порту они уже побывали, но так выходило ближе. Второе. Фонарь одолжить? Ночь на дворе. Хруст под ногами сменился чавканьем. В порту, где черное течение, омывая берега чистой земли, несло с собой океанское тепло. Грязная каша не успевала схватиться за ночь хрупким ледяным панцирем. «Весна начинается в порту», — говорили в Окаяме. «Сухое печенье», — подумал Хидео. «Оно точно так же хрустит на зубах. Потом ты чавкаешь им, размолотым в липкую кашицу». В той жизни, что была у старшины Дафукацу, он часто жевал печенье, слишком твердый для последних старческих зубов, чтобы угостить свою больную мать. Он знал об этом, как сын согласно грамоте, удостоверяющий его мужской статус, и помнил, как мать. Воспоминание было болезненным. Темные маслянистые волны лениво облизывали берег. С тихим шорохом откатывались назад, перебирая ракушки и песок. Время от времени под пирсами хлюпало. Там, если верить болтунам, устраивалась на ночь утомившаяся за день мокрая женщина, схрапывая и булькая во сне. Сказки, понятное дело. Дорожка из серебряной чешуи, играя бликами, протянулась от берега к горизонту. В мерцании звездных угольков висела прибывающая луна. Хидео потянул носом. Сквозь вонь, привычную для порта, водоросли, рыба, соль, смола, пробилась нотка чуждого дуновения. Нет, не саке с чесноком. Хотя призрак Казуки еще витал вокруг. Аромат женских духов. «Дорогие духи», — отметил старшина караула, — «очень дорогие. Раньше, будучи женщиной, он не мог себе позволить такие благовония». Хидео подался вперед, раздувая ноздри, Ирис, Жасмин, Роза, Уда и Юзу. Если бы Хидео меньше курил крепкий табак, он бы различил и другие оттенки. Подобными духами или отдушкой для платья могла пользоваться знатная дама со вкусом смелым и изысканным. Кто еще? Гейша или проститутка высшего ранга, чьи услуги стоят от 26 до 37 моммы в день. Сколько нам дал пьяный Казуки? 10 серебряных монет на троих? Вот-вот. Стража обходится клиенту много дешевле. Растут ли в порту драгоценные цветы? Да еще за полночь. Знаком призвав товарищей к вниманию, Хидео двинулся к пирсам. Запах усилился, говоря старшине: «Ты на верном пути». Вот и деревянные мостки. Внизу, будто сонные рыбины, терлись о сваи привязанные лодки. Дерево стучало о дерево, плескала вода. Одна лодка, вторая, третья. В четвертой от начала пирса лодки громоздилась темная куча тряпья. Вспомнился убитый Каанай, найденный здесь же, в порту, больше месяца назад, и тряпье, которое стражники приняли за труп. Что на этот раз? Старшина махнул рукой Нисимури. Тот шагнул ближе, навис над лодкой, осветив фонарем пространство между бортами. «Далеко собрались?» — поинтересовался Хидео и добавил, не скрывая издевки. «Фонарь одолжить? Ночь на дворе». Содержимое лодки зашевелилось, обрело человеческие очертания, но не ответило. «Вылезайте, не тяните время». «Приплыли», — хохотнул Икеда. «Сгружаем улов». Человек в лодке взглянул на стражников. «Женщина?» Икеда задышал чаще, а Нисимура в восхищении прицокнул языком. Лицо молодой дамы было подобно пребывающей луне, прекрасно еще не округлившееся полной зрелостью. Оно, казалось, источало жемчужное сияние. Высокие, идеально наведенные брови, яркий рот, чуть затуманенный блеск глаз. «Госпожа Акеми? Зимняя хризантема? Что вы здесь делаете? А ну-ка, вылезайте!» Не зря подумал Хидео. Нет, не зря ее прозвали «зимней хризантемой». Не только лицо, но и руки белой гейши, предмета восторгов каждого мужчины в Окаяме, если только он не слепой или умалишенный, отливали благородной белизной. Пудра? Белила? Всякий знал, что это естественный цвет кожи госпожи Акеми. В нынешней своей жизни Тарюмон Хидео, бывший некогда женщиной по имени Мизуки, с госпожой Акеми не встречался. Зато прежний Тарюмон Хидео, сын Мизуки, весьма вероятно, на северной заставе при досмотре или еще где. Вон, сослуживцы гейшу сразу узнали, хотя зимняя хризантема, похоже, стремилась к обратному. Хлопковый плащ с капюшоном? Так могла бы одеться жена купца или зажиточного ремесленника, но никак не белая гейша. «Куда ты собралась, зимняя хризантема?» Госпожа Кеми молчала, смотрела на Хидео и только на него, словно других стражников для нее не существовало. Определила старшего? Знала прежнего Хидео? Глупости. Откуда у простого стражника, пусть и старшины караула, невелика должность, такие знакомства? «Идите сюда», — сказал Хидео. Они с Икедой протянули женщине руки. Та повиновалась. Вцепилась так, что не оторвать, и стражники буквально выдернули гейшу на причал. «А это еще что?» При женщине обнаружились два объемистых узла. Хидео принюхался. Одуряющий аромат духов исходил от узлов, а не от гейши. Похоже, Акеми прихватила их с собой, но по дороге флакон открылся или разбился, и духи пролились. Если бы не это, ночная стража спокойно прошла бы мимо, даже не подумав свернуть к причалам. «Мое имущество!» Это были первые слова, которые произнесла зимняя хризантема. Голос женщины дрогнул. Казалось, у нее болело горло. «Куда же вы намеревались плыть, да еще с таким имуществом?» Женщина молчала. «Не желаете отвечать?» Казалось, Акеми откусила себе язык. «Возьмите ее вещи», — распорядился Хидео, обращаясь к стражникам. «Попытка украсть лодку? Сбежать из города? В полиции вам быстро развяжут язык, госпожа». И Кэда спустился в лодку. Нисимура светил ему фонарем. Старшина делал вид, что скучает, на деле же пристально следил за гейшей. Вдруг попытается сбежать. Вместо этого зимняя хризантема шагнула к Хидео вплотную. «Помогите мне, прошу вас». Не давая опомниться, возвысить голос, привлечь внимание товарищей, она зашептала быстро и сбивчиво. «Кто меня защитит? Кто пожалеет? Один вы меня поймете, как женщина женщину. У меня есть деньги, я заплачу. Просто отвернитесь. Вы ничего не видели, никто не узнает. Как женщина женщину?» Хидео растерялся. «Откуда она знает?» С другой стороны, сплетни в Окаяме распространяются быстрее пожара. Небось, слышала от кого-то про Фукацу семьи Тарюмон. Поддаться ее чарам? Принять деньги? Речь идет не о жалкой пригоршне серебра. Она воровка, беглянка. Лишь демоны шестого ада знают, что еще она натворила, если решилась на побег. Теперь лезет в душу. Ловит на известную ей тайну, как на крючок, предлагая за щедрое подношение поступиться своим долгом, принять благодарность Казуки – обычное дело, но эта женщина – кошка о девяти хвостах. Согласиться на взятку от такой – обречь себя на большую беду. «Что вы там копаетесь?» – гаркнул Хидео. «Справились?» «Да, Хидео-сан». Нисимура взвесил узел на руке. «Что ж вы такие тяжести таскаете, госпожа? Мне вас прямо жалко». «Берите», велел Хидео, обращаясь к женщине. С неожиданной сноровкой гейша закинула узлы себе за спину. У Хидео возникло странное впечатление, что носить поклажу, согнувшись под ее весом, привычно для зимней хризантемы. «Следуйте за мной!» Под ногами зачавкало. «Третье. Значит, ты был не в себе?» «Ваше имя, возраст, сословие». «Напротив меня сидела самая красивая женщина, какую мне доводилось видеть в своей жизни. Небесно-голубой шелк кимоно вспыхивал морозными искрами снежинок, вышитых серебряной нитью. По шелку сквозь снег плыли белые орхидеи, подобные легким облакам. Изящный овал лица, тонкий орлиный нос, нежный изгиб рта, изысканная бледность. Пудра местами стерлась, осыпалась. Заметить это было непросто. Кожа женщины сама по себе была светлей обычного. Акеми, зимняя хризантема, белая гейша из Окаямы. Прическа гейши пребывала в беспорядке. Слева и справа выбились черные локоны, свесились змейками, завились струйками смолы, едва касаясь щек. Заколка из благородного нефрита грозила выпасть в любую минуту. Даже я, меньше всего знаток женских причесок, это видел. Ну да, ночь в бегах, потом бессонница под замком в доме квартального Досина. Можно только мечтать о зеркале, служанке, гребне, белилах с пудрой, духах с притираниями. За моей спиной, примостившись в дальнем углу, Мигеру обмакнул перо в тушечницу. Слуга был готов записывать. К нормальной кисти из козьей или собачьей шерсти он так и не приучился, но в последней неделе вел записи уже вполне сносно. Лишь изредка, когда писать требовалось быстрее обычного, Кауна переходил на варварские закорючки. «Ваше имя», — повторил я, хмуря брови. «Тенси, господин». «Сословие, место жительства?» «Крестьянин из деревни Фукугахама». «Занятие, возраст?» «Мельник, 41 год». Да, я знал, что гейша хочет заявить о Фукацу. Досин Хизеши, в чей дом ночная стража доставила арестанку, с утра прислал посыльного в службу Карпа и Дракона. «Хизеши?» — приподнял бровь Сэкки Осаму. «Вы с ним вроде бы на коротке?» Притворство господина Сэкки разоблачил бы и ребенок. Уверен, старший дознаватель с легкостью бы выдал все подробности моих встреч с Досином, включая те, что я и сам позабыл. «Да, Сэкки-сан», — кивнул я. Значит, вы будете рады повидаться со старым приятелем. Отправляйтесь, проведите дознание». И вот я слушал, как гейша Акеми признается Фукацу. То есть не гейша, а мельник. И не Акеми, а Тенси. До сих пор не могу привыкнуть. «Никто не может», — сказал мне как-то архивариус Фуда. «Никто и никогда. Пусть вас это не мучит, Рейден-сан». Думаю, он просто хотел меня успокоить. «Тенси? Странное имя для мельника. Простите, господин, виноват, это прозвище». Будда Амида явился святому Кэньо на 9-й год эпохи под девизом «Тэнсё» — «Небесная справедливость». Мельник, чье прозвище Тенси, посланец небес, явился младшему дознавателю Рейдену на 16-м году жизни онного дознавателя. Я бы засмеялся, не веди я допрос. Я к нему привык. Так меня все называют. А зовут меня Сабура. Сабура, сын Ясуши. Скрипнуло перо в пальцах Мигеру. Я хочу заявить о Фукацу, господин. Почему сейчас, после ареста? Почему не заявил сразу? Крестьянин, сельский чурбан, грязные руки. Даже будучи свободен, он не заслуживал более вежливого обращения. Нынешняя прелестная внешность не прибавляла ему уважения. Напротив, делала мельника еще противней. Он носил тело гейши, как измаранный в грязи урод, плащ, утерянный знатной дамой. «Я был не в себе, господин. Не понимал, кто я, что со мной». «Ну да, все так говорят». «Как это произошло?» «Я привез в город муку, как обычно». Хотел продать и купить железные скобы. Ворот на мельнице расшатался. Нужны скобы. Хватит про скобы. Как ты встретился с госпожой Акеми? Слушаюсь, господин. Это случилось возле рынка. На улице скользко, я чуть не упал. Эта женщина проходила мимо. Я на нее налетел, едва не сбил с ног. Она шла пешком? Да, господин. С ней были слуги? «Нет, господин, не знаю, господин». «Нет или не знаю?» «Рядом никого не было». «Продолжай». Она рассердилась, ударила меня зонтиком. «Зонтиком?» «Да, сложенным зонтиком». «Не ударила, просто ткнула. Наверное, попала в узел жизненной силы. Я о таких слышал. Случайно попала, я думаю». «Да, я тоже слышал об узлах силы Ки. Говорят, мастера боевых искусств древности могли убить человека, ткнув такой пальцем. Только кому сейчас нужно это мастерство? Ткнул, и все, Фукацу. Куда именно она попала?» «Не помню, господин. Она ткнула. Я не смог больше дышать. Пытаюсь, не получается. В глазах потемнело. Прояснилось, вижу, кто-то лежит, вроде знакомый. Я не сразу понял, что это я. Мертвый я». Он замолчал. Я его не торопил, давая Мигеру возможность все записать. Что было дальше? «Я плохо помню. Кажется, я забрал свой кошелек. Он же был мой, верно? Потом я свернул в переулок, а там паланкин. Носильщики говорят: «Госпожа Акеми, вы вернулись так быстро». Я испугался, залез в паланкин. Носильщики меня принесли домой к этой женщине. Я никогда не видел такого дома. Что ты сделал, когда попал в дом госпожи Акеми? Что сделал? Еще раз испугался. Чего именно? Всего. Куда ни гляну, кругом страх и ужас. Я умер, я живой, я женщина из города. Гейша? Я мельник, я не умею быть гейшей. Дай, думаю, сбегу куда подальше. Он захлебнулся слюной. «Вот и все, господин. Когда меня арестовали, я даже обрадовался. Уж лучше так, чем бояться без конца. Заявил о Фукацу, мне сказали, что доложат вам». Врал он складно. А кое-что в его рассказе даже было правдой. По крайней мере, Фукацу я не усомнился ни на миг. «Значит, ты был не в себе. Испугался?» «Да, господин». «Хотел сбежать из города?» «Да, господин». «И будучи не в себе, ты все же сообразил забрать свой кошелек, сел в паланкин, обыскал жилище госпожи Акеми, собрал ее лучшее кимоно, драгоценности, духи и притирания, нашел деньги, немалые деньги, кстати, решил украсть лодку, потому что знал, через ворота тебе не пройти, и удрал бы, мерзавец, со всей добычей, если бы не бдительность ночной стражи. Утром отец рассказал мне о ночном происшествии. Отметил странности поведения гейши. Теперь все встало на свои места. «Семейное дело», — усмехнулся я про себя, сохраняя грозный вид. «Отец арестовывает, и я веду дознание». «Ты пытался подкупить ночную стражу?» «Я не хотел в тюрьму, господин. Ты пытался скрыть Фукацу?» «Я же признался, господин». «Только когда тебя доставили к Досину. Когда ты понял, что сбежать не удастся. Ты вор. Станешь отрицать?» «Не стану, господин». Женщина поникла, но мне не было жалко мельника. «Признаешься в воровстве?» «Да, господин». «Признаешься, что пытался незаконно покинуть город?» «Да, господин». Я прислушался к скрипу пера. Ага, тишина. Мигеру все внес в протокол. «Признаешься в попытке скрыть Фукацу?» «Но, господин, да или нет?» «Признание – это важно. Без признания судья не сможет вынести приговор. Если преступник упорствует, отказываясь признавать вину, его подвергают пыткам. Напомнить об этом мельнику». «Последний раз спрашиваю, признаешься?» «Да, господин». «Что ты там шепчешь? Повтори громко и ясно. Да, господин». «Мигеру, ты закончил?» «Да, господин». Я кивнул с удовлетворением. Легко поднялся на ноги, бросил последний взгляд на чудо из чудес. Мельника в теле гейши. Красота Акеми больше не трогала меня. Я смотрел на кучу нечистот, которую по нелепой случайности завернули в шелковое кимоно. «Прощай, Тенси, посланец небес. К вечеру я забуду о тебе». Это было самое простое дело за все время моей службы. Четвертое. Это суд, а не цветущая сакура. В суде мне доводилось бывать нечасто. Собственно, я и был-то здесь всего раз, когда судья выносил приговор по делу Ивамото Камбуна, убийцы безликих. Камбуна обвинили в нападении. Нет, не на меня, а на сенсея Ясухира. Да, мне он угрожал, но угрозы – пустое сотрясение воздуха. Чего не скажешь, если сердце горит. Ранение сенсея – другое дело. Ясухира в суд не явился. Он едва начал вставать с постели. Мы с Цуйёши уговорили его составить письменные показания, которые заверили в суде. Стоя на коленях в круге белого песка, символе правды и чистоты, Камбун за все время произнес два жалких слова. В ответ на вопрос судьи, признается ли он в нападении на Ясухира Кэзуо, подсудимый ответил: «Да, признаю». Судье этого хватило. Камбуну определили наказание – 2 года тюрьмы. «Погоду за слово», – подумалось мне. «Хорошо, что мой родственник молчалив. На месте Камбуна я бы тоже не стал запираться. Без признания нет приговора. Но если обвиняемый упорствует, признание у него выбивается пытками. Откажись, Камбун, и завтра его бы начали придавливать камнем. Лучше признаться здоровым, чем калекой. В тюрьму у нас сажают редко, чаще ссылают, с клеймением и лишением имущества, либо только с лишением. Если вина невелика, на один из северных островов. Если вина заслуживает казни, на остров 9 смертей, откуда не возвращаются. Если же преступления из легких, простительных, присуждают штраф. Простолюдинов, случается, отправляют на принудительные работы. Женщин – веселые кварталы, ублажать мужчин весь срок, определенный в приговоре. Тюрьма – редкость, но для Ивамото Камбуна сделали исключение. 2 года тюрьмы без клеймения и лишения имущества. И вот, не прошло и 2 месяцев, как я снова вижу Камбуна на коленях в круге белого песка. Судья, кстати, тот же самый. И Цуиёши сидит в первом ряду, ждет, когда его вызовут. Что тут происходит? Сказать по правде, я пришел в суд совсем по другому делу. Но теперь, присев у входа за спинами дюжины любопытствующих, решил держать уши и глаза открытыми. Судья на возвышении заглянул в какой-то свиток, нахмурился и с раздражением оглядел присутствующих, словно впервые их заметил. «Вы», — читалось в его взгляде, — «лентяй и сплетники. Это суд, а не цветущая сакура. А ну пошли все вон». Однако вслух судья ничего не сказал. Никто, разумеется, и не подумал уйти, хотя насчет сплетников судья был прав. Именно такая публика здесь и собиралась. За исключением, понятное дело, родни обвиняемых, свидетелей и государственных служащих, вроде меня. «Вызываю Ясухиро Цуиёши по делу Ивамото Камбуна». «Я здесь, господин судья». Цуиёши опустился на колени в трех шагах от помоста. «Вы передали в суд письмо от вашего отца Ясухиро Кэзуо?» «Да, господин судья». «Вот его содержание». Развернув свиток, судья громко прочел. «Я, Ясухиро Кэзуо, заявляю, что мои предыдущие показания были истолкованы неверно. Между мной и Ивамото Камбуном произошел честный поединок по обоюдному согласию. Никаких претензий к господину Ивамото я не имею». Он снова обратился к Цуиёши. «Вы подтверждаете, что это написано рукой вашего отца?» «Да, господин судья». «Это его официальное заявление?» «Да, господин судья». «В таком случае объявляю о пересмотре дела Ивамото Камбуна. Принимая во внимание заявление Ясухиро Кэзуо, я снимаю с Ивамото Камбуна обвинение в преступном нападении и объявляю его невиновным». «Оправданный! Вы даете обещание не нарушать впредь общественный порядок?» Я не поверил собственным ушам. Пересмотр дела? Камбун, его действия, ложное заявление правдолюбца-сенсея. Все это я еще мог принять, но сам факт пересмотра дела, обвинение, превратившееся в оправдание, это было неслыханно. Камбун медлил с ответом. В свете двух масляных фонарей, размещенных справа и слева от помоста, фигура моего безумного родича отбрасывала резкие тени. Они наискось перечеркивали зал суда, перечеркивали все, что до сего момента казалось незыблемым, как Красная гора, увенчанная замком князя. «Обещаю с одной оговоркой». «Какой же?» «Если защита моей чести вынудит меня нарушить порядок, я его нарушу». Теперь замолчал судья. Внешне он выглядел бесстрастным, разве что мрачнее, чем в прошлый раз, когда я его видел. Но потому как исчертили его лицо острые злые морщины, как играли желваки на скулах, делалось ясно. Судья переживает миг величайшего позора. Отменить собственный приговор? После такого лишаются должности. Спарывают себе живот, кровью смывая бесчестие. «Освободите его». Стражники принялись снимать с камбуна цепи. Железо громко лязгало в мертвой тишине. Поднявшись на ноги, камбун поклонился судье и деревянной походкой направился к выходу. Богомол-убийца в грязном кимоно. Даже в лохмотьях никто не принял бы его за нищего бродягу. Достаточно взглянуть камбуну в лицо и поскорее отвести взгляд. Я не отвел. Без сомнения, он заметил меня, но никак этого не показал. Рассматривается следующее дело. «Ведите арестованного Сабура по прозвищу Тенси». Собственно, за этим я и пришел в суд. Дело проходило сразу по двум ведомствам. Обычные преступления, что находятся в ведении полиции, и преступления, связанные с Фукацу. Я допрашивал мельника, мне господин Секи и велел присутствовать в суде. Когда ввели гейшу, чье тело теперь занимал Тенси, зрители оживились. Поползли шепотки, сальные шутки. Но мне сейчас было не до пустой болтовни. Почему судья изменил приговор? Почему сенсей написал ложное заявление? Почему они оба решились на позор, после которого один выход — покончить с собой? Словно издалека до меня долетало. Виновным в краже имущества госпожи Акеми. Да, господин судья. В попытке незаконно покинуть город. Да, господин судья. В краже лодки. Да, господин судья. В попытке скрыть Фукацу. Да, господин судья. Желаете ли вы искупить свою вину, совершив добровольное самоубийство? Нет, господин судья. Почему судья вообще согласился на пересмотр дела? Ясухира ему не указ. Хоть сотню писем в суд напиши. Участь Камбуна тоже вряд ли мешала судье спать по ночам. Оставил бы заявление без внимания, а приговор без изменений. Через 2 года Камбун вышел бы из тюрьмы. Не к казни же через ссылку его приговорили в конце-то концов. Приговариваю Сабура из Фукугахамы к ссылке. Завтра утром он отправится под охраной на остров 9 смертей. Я вышел на улицу. Приговор Мельнику ничуть не занимал меня. «Судья», — думал я, — «сенсей Ясухира. Полагаю, вы получили приказ, который не могли не выполнить. А если вы после этого останетесь в живых, не прибегнув к самоубийству, то каждый из вас получил даже 2 приказа. Покончить с собой запрещено».